кумирне находилось несколько невесток из рода Дзя, которые могли заботиться о женщинах, принимавших участие в церемонии, Фэнзе попрощалась со всеми и вместе с Бао Юем и Циньчжуном отправилась в монастырь Пампушек. Циньчжун находился здесь без отца, потому что Цинь Банье был в преклонном возрасте и чувствовал себя плохо. Он приказал сыну дожидаться в кумирне окончания погребальной церемонии, а сам уехал. Циньчжун по первому зову последовал за Фэнзе и Бао Юем. Когда они добрались до монастыря Пампушек, навстречу им вышла монахиня Цзиньсюй в сопровождении послушниц Джи Шань и Джи Нэн. Когда все поздоровались, Фэнзе прошла в келью, переоделась и вымыла руки. Заметив, что за последнее время Джи Нэн выросла и похорошела, Фэнзе спросила ее: «Что это вы с настоятельницей перестали приходить к нам?» «Недавно во дворце господина Ху родился наследник», — ответила за нее Цзиньсюй. «И госпожа Ху прислала нашей настоятельнице 10 лян серебра, чтобы та прочла сутры над тазом новорожденного». В старом Китае существовал обычай принимать новорожденного в таз. «Вот почему, госпожа, я была занята и не могла прийти узнать о вашем здоровье. Но мы не станем рассказывать, как старая монахиня прислуживала Фэнзе, а поведаем о Циньчжуне и Бао Юе». Играя с Циньчжуном в зале, Бао Юй заметил проходившую мимо них Джи Нэн. «Пришла Джи Нэн», — сказал он. «А мне какое дело?» — удивился Циньчжун. «Не хитри», — засмеялся Бао Юй. «Ты обнимал ее тайком в комнатах у старой госпожи, а сейчас вздумал меня морочить? Это выдумки?» — смутился Циньчжун. «Выдумки или нет, меня не интересует», — возразил Бао Юй. «Ты только позови ее и скажи, чтобы она налила мне чашку чая, а потом не вмешивайся». «Странно», — заметил Циньчжун. «Неужели ты боишься, что если позовешь ее сам, она тебе не нальет? Почему должен звать ее я?» «Если ты ее позовешь, это будет сделано с чувством», — засмеялся Бао Юй. «А если позову я, она не обратит внимания». Циньчжуну ничего не оставалось, как позвать. «Джи Нэн, налей чашку чая». Джи Нэн издавна приходила во дворе Джунго, и все знали, что она часто играла с Бао Юем и Циньчжуном. Сейчас она выросла, познала любовь, и ей нравилось любезное обхождение Циньчжуна. Циньчжуну, в свою очередь, нравились свежесть и красота Джи Нэн. Таким образом, они оба питали друг другу взаимную симпатию. Джи Нэн принесла чай. «Дай мне», — сказал Циньчжун. «Нет мне», — запротестовал Бао Юй. «Вы спорите из-за чашки чая, которую я держу в руках», — воскликнула Джи Нэн. «Неужели мои руки намазаны медом?» Бао Юй первый выхватил у нее чашку и стал пить. Но как только он захотел обратиться к Джи Нэн с вопросом, пришла Джи Шань и позвала ее подавать к столу. Вслед за тем явились служанки и пригласили Циньчжуна и Бао Юя пить чай и есть фрукты. Они немного поели, затем вышли погулять. Тем временем Фэнзе в сопровождении Цзиньсюй удалилась отдыхать в специально убранную для нее комнату. Женщины-служанки тоже разошлись, и возле Фэнзе осталось лишь несколько девушек. Воспользовавшись этим, старая монахиня сказала: «У меня есть одно дело. Я хотела пойти к вам во дворец и посоветоваться со старой госпожой, но потом решила сперва поговорить с вами». «Какое дело?» — заинтересовалась Фэнзе. «Амитофо!» — воскликнула старая монахиня. «Когда я постриглась в монастыре прекрасных талантов в уезде Шанцай.